Удивительный верховой конь серой масти, донской породы, прозванный им Малек Аделем, действительно замечательное животное. Достался ему этот конь следующим образом. Проезжая однажды верхом по соседней деревне, Чертопханов услыхал мужичий гам и крик толпы около кабака. Посреди этой толпы на одном и том же месте беспрестанно поднимались и опускались дюжие руки. «Что там такое происходит?» — спросил он свойственным ему начальственным тоном у старой бабы, стоявшей у порога своей избы. Опершись о притолоку и как бы дремля, посматривала баба в направлении кабака. Белоголовый мальчишка в ситцевой рубашке с кипарисным крестиком на голой грудке сидел, растопыря ножки и сжав кулачонки между ее лаптями. Цыпленок тут же долбил задеревенелую корку ржаного хлеба. «А Господь ведает, батюшка!» — отвечала старуха. И, наклонившись вперед, положила свою сморщенную темную руку на голову мальчишки. «Слышно, наши ребята жида бьют!» «Как жида? Какого жида?» «А Господь его ведает, батюшка! Проявился у нас жид какой-то, и отколи его принесло, кто его знает!» «Вася, иди, сударик, к маме! Кш, кш, паскудный!» Баба спугнула цыпленка, а Вася ухватился за ее поневу. «Так вот его и бьют, сударь ты мой!» «Как бьют? За что?» «А не знаю, батюшка, стало за дело. Да и как не бить? Ведь он, батюшка, Христа распял!» Чертопханов гикнул, вытянул лошадь нагайкой по шее, помчался прямо на толпу и, ворвавшись в нее, начал той же самой нагайкой без разбору лупить мужиков направо и налево, приговаривая прерывистым голосом: «Само управство! Само управство! Закон должен наказывать, а не частные лица! Закон, закон, закон!» 2 минут не прошло, как уже вся толпа отхлынула в разные стороны, и на земле перед дверью кабака оказалось небольшое, худощавое, черномазое существо в нанковом кафтане, растрепанное и истерзанное. Бледное лицо, закатившиеся глаза, раскрытый рот. Что это? Замирание ужаса или уже самая смерть? «Это вы зачем жида убили?» — громогласно воскликнул Чертопханов, грозно потрясая нагайкой. Толпа слабо загудела в ответ. Иной мужик держался за плечо, другой за бок, третий за нос. «Здоров драться-то!» — послышалось в задних рядах. «С нагайкой-то! Этак-то всякий!» — промолвил другой голос. «Жида зачем убили?» — спрашиваю я вас. «Азиаты оглашенные!» — повторил Чертопханов. Но тут лежавшее на земле существо проворно вскочила на ноги и, забежав за Чертопханова, судорожно ухватилась за край его седла. Дружный хохот грянул среди толпы. «Живуч!» — послышалось опять в задних рядах. «Та же кошка!» «Васе высокоблагоуродие! Заступитесь! Спасите!» — лепетал между тем несчастный жид, всею грудью прижимаясь к ноге Чертопханова. «А то они убьют, убьют меня, Васе высокоблагоуродие!» «За что они тебя?» — спросил Чертопханов. «Да ези Богу не могу сказать. Тут вот у них скотинка помирать стала, так они и подозревают, а я зе...» «Но это мы разберем после», — перебил Чертопханов. «А теперь ты держись за седло, да ступай за мною. А вы...» — прибавил он, обернувшись к толпе. «Вы знаете меня? Я помещик Пантелей Чертопханов, живу в сельце Бессонове. Ну и значит, жалуйтесь на меня, когда заблагорассудится. Да и на жида, кстати». «Зачем жаловаться?» — проговорил с низким поклоном седобородый степенный мужик. не дать не взять древний патриарх. Жида он, впрочем, тузил не хуже других. Мы, батюшка Пантелей Еремеич, твою милость знаем хорошо. Много твоей милостью довольны, что поучил нас. Зачем жаловаться, подхватили другие. А с нехриста того мы свое возьмем. Он от нас не уйдет. Мы его, значит, как зайца в поле. Чертопханов повел усами, фыркнул и поехал шагом к себе в деревню, сопровождаемый жидом, которого он освободил таким же образом от его притеснителей, как некогда освободил Тихона Недопюскина.